Все как по писаному прошло. Вот умора было по телеку видеть, как у членов окружной избирательной комиссии хлебальники подпадали, когда при вскрытии урны на стол гора бюллетеней, что опара полезла. Раз в 10 по объему больше, чем поместиться могло. Сашок меня окончательно зауважал. «Честно скажу, — говорит, — не ожидал от тебя такого. И как ты все провернул? По моим данным, никто на комиссию не давил, взяток не совал, а пустые урны в присутствии иностранных наблюдателей опечатаны были. Ты в цирке когда-нибудь был? — ухмыляюсь. Видел, как фокусник из шляпы кроликов достает. Вот и у меня такой фокусник есть. И не один, быстро добавляю, чтобы даже тень подозрения от пупсика отвести. Смотрит на меня Сашок внимательно, словно видит впервые, и вдруг в его зрачках мигает что-то. Припоминаю я, тянет задумчиво, как мы с тобой стену Фазенды штурмовали. Есть во всем этом что-то общее. Сердечко у меня ёкает, а извилины в черепушке лихорадочно шебаршиться начинают, что пиявки в рассоле крепком. А ведь он все штучки-дрючки паранормальные только мне приписывает, догадка обжигает. Никого-то рядом с нами не было, когда я четверых охотничков за нашими душами в «Москвиче» на трассе у аэропорта порешил, а затем без шуму и пыли на Фазенду Сашка провел. Ладно, решаю, и беру всю вину на себя. Раскусил ты меня, колюсь. А мужике, что часы на Биг Бене остановил, да ложки-вилки одним взглядом в штопор скручивать, слыхал? Вот и я кое-что умею. Но афишировать свои способности не собираюсь. Молчит Сашок, информацию за реальную переваривая. И верит он мне, куда против фактов попрешь, и не верит. Материалистическое воспитание не позволяет. Однако к нашим баранам вернемся, вывожу его из задумчивости. Что, по-твоему, дальше будет? В каком смысле? — переспрашивает. В смысле выборов. А-а-а! Равнодушно пожимает плечами Сашок, и по взгляду его, остановившемуся, вижу, что не выборами его голова занята, а моей персоной. Мол, и свела же его нечистая с таким выродком. Как всегда будет, — тянет. Иностранные наблюдатели шум поднимут о грубейших нарушениях во время выборов и их откровеннейшие фальсификации. Наша пресса эту шумиху до размеров вселенского пожара раздует, а Центр избирком результаты аннулирует и назначит перевыборы. Где-то на осень. Киваю я удовлетворенно на все это, но вот последнее меня что обухом по башке шибает. Как так на осень? Почему? Возмущаюсь ошарашенно. Так избирком мне все планы нарушит. Что это еще за волокита в наше судьбоносное время, когда, можно сказать, весь народ в едином порыве хочет как можно скорее своего избранника в законодательном органе страны лицезреть? В морде лица моей персоны, разумеется. «Все согласно закону», — поясняет Сашок. «Да и не имеет смысла перевыборы раньше проводить, так как через месяц Дума на каникулы отправится». «А вот фиг им!» Вырывается у меня в запальчивости. Я не я буду, если перевыборы через 2 недели не состоятся. Смотрит на меня недоуменно Сашок. Затем улыбку себе дипломатическую позволяет. Это тебе, мол, не бюллетени фальшивые в урну напихать. А улыбка хитрая такая. Ничего снисходительного или оскорбительного в ней вроде бы и нет. Но вот превосходством мощным от морды Сашка так и прет. Небось, в МГИМО специальный курс по улыбкам таким существует, поскольку ни у кого, кроме как у дипломатов, я таких улыбок на мордах не наблюдал. 2 года, наверное, перед зеркалом тренироваться нужно, чтобы совершенство в исполнении достичь. Это вряд ли, спокойненько так Сашок замечает. Но и на меня тоже уравновешенность снисходит. А чё, собственно, петушиться? Все в наших руках. Приходи завтра ко мне в домик вечером, говорю. Поужинаем, а то мосем покалякаем, телек поглядим, программу «Время». Оттуда и узнаем, что все, как я сказал, так и будет. На что спорим? Вперился в меня Сашок озадаченно взглядом, немигающим молчит, шариками-роликами в черепушке ворочает. Да не боись, не на 1 000 000 баксов пари заключать будем. Точнее, это я на кон столько ставлю. А вот ты, ежели проиграешь, махонькое удовольствие мне доставишь. Про трезвенность свою завтра за ужином напрочь забудешь. Идет? Если, по-твоему, случится, — вздыхает Сашок, — то я и без пари в умат нажрусь. Вот ты ладненько. Значит, завтра вечером у меня. На следующий вечер Пупсик в гостиной легкий ужин на двоих организовал и сам корректно ретировался. Алиска, что в юном, любвеобильным, возле меня каждый вечер вьется, без всяких возражений тоже к себе в комнату в момент испарилась. А как иначе, у мужа деловая встреча. О, малец ее выдрессировал! Не баба с норовом паскудным, а идеал супруги святая! Не зная возможностей Пупсика, ни в жизнь не поверил бы, что норовистая толстомясая сучка может в образец женского совершенства обратиться. Сели мы, значит, за стол с Сашком, о том о сём вяло калякаем, на телек, работающий одним глазом, косимся. Программу «Время» ждем. Он водичку минеральную попивает, я водочку потихоньку сосу, и вижу, что Сашок не то чтобы на иголках сидит, но явно на стороже. В последнее время замечаю, что нервишки у него пошаливать стали. Да, друг мой ситный, это тебе не пару-тройку крутяков замочить. Это у меня в перестрелках поджилки трясутся, а тебе кого к праотцам отправить плевое дело? Там все просто и понятно. Пиф-паф и выноси жмуриков. Элементарная арифметика. Наши же дела с Пупсиком. Высшего порядка. Их понять, разуметь, рассудком тронуться можно. Наконец дождались мы программы «Время». Комедия прямо с первых минут, без вступления всякого, началась. Вылезает на экран председатель центра избиркома, жерть такая сухопарая, и начинает нашу окружную комиссию и хвост, и в гриву чехвостить. Мол, на весь мир цивилизованный демократию молодую российскую ославили, деньги налогоплательщиков по ветру пустили, а посему, чтобы в глазах мирового сообщества оправдаться, да кошельки россиян больше не трясти, перевыборы через 2 недели пройдут. При этом наряду со старыми кандидатами на выборы и новые допускаются, кто в 3 дня документы на себя подготовить успеет. Пусть все видят открытость и оперативность России новой в вопросах политических, жизненно важных, ибо без депутатов думских она просто-таки существовать не может. А чтобы вновь мордой в грязь не ляпнуться, центр избирком в наш город чуть ли не всем составом прилетит. Я этот маразм лишь вполуха слушаю. Сам не на телек смотрю, а за Сашком наблюдаю. Что каменный выслушал он все, ни одна мышца на лице не дрогнула, лишь пятна красные на скулах выступили. А когда председательская речуха закончилась, да все комментарии в искренние блюдолизов правительственных в ее адрес отзвучали, взял он графин водки, налил рукой твердый фужер до краев и движением четким опростал, дух не переводя, что воду выпил. Наколол затем вилкой огурец, хрупать стал, а как пятна красные на лице в сплошную багровость слились, грохнул он по столу кулаком с вилкой в нем зажатой, да в меня глазами, доселе ничего не видящими, вперился. «Каким образом?» — вопрошает голосом севшим. «Так я тебе объяснял уже?» — усмехаюсь. «Не верю!» Пожимаю плечами, на вилку кверху зубьями хищными из его кулака торчащую смотрю, как бы не саданул ненароком в запальчивости, думаю опасливо. И здесь мне мысль гениальная в голову ударяет. «Глянь-ка на свою вилку», — советую тихо. Переводит Сашок недоуменно взгляд на свой кулак, а я тем временем при помощи Пупсика с вилкой манипулировать начинаю. Крайний зуб чуть в сторону отходит, а затем, красиво изогнувшись, между 2 средними ныряет. Одновременно 3 оставшихся зуба, что пальцы в кулак сжимаются. И такая фига офигенная, 4-палая получается, одно загляденье. Образец искусства модернистского. Куда там до него всем Фаберже вместе взятым? Это тебе на память, Фома неверующий, — говорю небрежно. — Дарю,